Глава 22. Одни на целый мир. Долго ли, коротко ли, хотя, вернее, будет сказать, что в бешеном темпе, под неумолимый бег таймера на моем запястье, но в итоге мы собрались. Я окинул взглядом собранный в спешке и суматохе груз, пластиковый пакет, сконфискованный из кабинета Грини броней, оружейный принтер, аккуратно уложенный сверток с мыльно-рыльными принадлежностями, набор пайков из столовских запасов, пара аварийных экстракторов и технический лазер. Благо семерки, я оборвал мысль и усмехнулся. Ведь как раньше называл пилотируемых биороботов? Ограми. Теперь же все чаще именовал семерками. В общем, семерки были сделаны по единым лекалам и стандартам, и броня одного огра идеально подходила другому. Ведь их габариты одинаковы, в буквальном смысле под копирку. «Готово», — раздался голос Ниль. В ее левой руке был зажат пакет с ее комплектом брони, а в правой хищно поблескивал дробовик. «Готов», — в тон ей произнес и я, чувствуя, как внутри все сжалось. Словно со своей боязнью высоты лез на высокий утес и теперь гляжу вниз, в бездну. Впрочем, передо мной действительно была бездна. Бездна между мирами, и пути назад нет. Я нервно сглотнул, стараясь не выдать звенящего в потрохах напряжения, и пробежался взглядом за провожающим. Собрались все — и Раникар, и Ренг, и Моргана. Хотя для них пройдет всего-то 7 каких-то жалких минут, в отличие от нас. Они даже не успеют в полной мере ощутить наше отсутствие. «Для начала можешь использовать голосовые команды, потом перейдешь на мысленные», — прокаркал старый гуманоид, заложив руки за спину. А сделав глубокий вдох, он начал произносить слова, чеканя каждый слог. «Повторяй за мной. Слой 7. Параллельно. Синхронно. Прыжок». 7. Параллельно. Синхронно. Прыжок», — произнес я, прислушиваясь к ощущениям. Казалось, что вшитый в меня прибор сейчас гудит и искрит, словно старая проводка. И отчего брюхо ныло болью, как от воображаемой язвы. Сперва ничего не происходило, лишь на запястье под цифрами таймера выскочила надпись «Первичная калибровка». Но секунду спустя мир рывком поменялся, став за одно неуловимое мгновение из ярко освещенного коридора круглым залом диаметром в 100 метров. От перепада давления воздуха между слоями башни по ушам болезненно хлопнуло и немного замутило в потрохах, я аж поморщился. В нос сразу же ударил запах водорослей и чего-то речного, а непрерывная скачка силы тяжести, возникающая от хаотичной скачки башни между мирами и ставшей уже привычной, пропала. Да и гравитация устаканилась в четко фиксированном положении, будучи лишь чуточку слабее земной. Я сделал вдох и оглядел новое место. А пол здесь был из стекла, расчерченного тонкими швами на большие квадраты, словно гигантский кафель, и под ним была кромешная тьма, которая создавала иллюзию, что там под ногами бездна. Казалось, он вот-вот лопнет, и мы рухнем в бесконечность, в которой что-то неспешно шевелилось, как в рассказах Лавкрафта про неописуемых чудовищ. От этого немного хотелось поджать ноги, двигаться на цыпочках и даже не дышать. Нель же вела себя уверенно, и я сжал в кулаке внутренний страх высоты. Но все еще слегка потряхивало от нервов, хотя переживал зря. Прыжок прошел гладко, без последствий в виде отрезанных конечностей или расщепления на части в этой... в суперпозиции. Я опустил под ноги свою ношу, оставив в руках только лазер и осторожно отгоняя от себя ощущение потрескивающего льда. Побежал к единственной, но зато очень большой двери, где включил прибор, и тот сразу зашипел воздухом системы продувки. Зеленый луч ударил в стык двери с косяком, намертво заваривая его, слепя глаза. По стене побежала тонкая охристая струйка расплавленного, но быстро застывающего металла. Тошнотворно завоняло горелым пластиком. Тем временем Нель быстро достала из пакета светящийся фломастер и очертила на полу круги, обозначив место, где мы выскочили здесь из иного слоя. Затем она догнала меня у двери, приложила руку к поверхности и вызвала голографическое меню. «Заблокировано», — произнесла девушка, бегая взглядом по иконкам и надписям в голографическом окошке. «Система выдает ошибку открытия и рекомендует вызвать ремонтную бригаду. Теперь можно расслабиться. Двери здесь на случай биологической угрозы серьезные. Просто так их не взломать». «Получается, это крепость с одним только выходом, через прыжок?» — спросил я, внимательно оглядываясь и прислушиваясь. Где-то вдалеке гудели вытяжки и шуршали какие-то механизмы. «Да», — устало подтвердила Нель, медленно облизав пересохшие губы и сглотнув. Она запрокинула голову, закрыла глаза и молча простояла так почти целую минуту. За это время для Раникары и Морганы прошло чуть меньше секунды. От такой мысли мой взгляд машинально упал на таймер на запястье. Оказалось, что доли секунд сейчас тикали медленно-медленно, словно замерли вместе с тем темпом времени, какой сейчас был у старого Керша. И таймер явно отсчитывал время по внешнему слою, а не по тому, где мы сейчас находились. Что ж, это дает возможность ориентироваться в темпе времени. Какой он сейчас, быстрый или медленный? «Что это за место?» — спросил я, опуская лазер на пол. «Лаборатория для ускоренного выращивания генно-модифицированных организмов», — ответила Нель. «Их геном сначала собирается во внешнем слое, затем создаются опытные образцы. Для форсированного роста и просмотра результата используют этот ускоренный слой». «Один к ста?» — уточнил я, еще раз оглядев утопающий в полумраке зал, словно пытался на глаз уловить разницу в этой путанице с временами и темпами. «Не совсем. Один к 96», — ответила моя спутница. Она быстро вернулась к пакетам и достала оттуда внушительный охотничий нож, который для простого человека будет казаться тесаком мачете. Затем Нель поддела кончиком обмотки, сделанные из бинтов еще там, где печатали нынешние тела, и аккуратно срезала их. Ткань упала на пол, и девушка-семерка осталась нагишом. Я криво улыбнулся и принялся ее рассматривать. Под серой нечеловеческой кожей перекатывались, как у бодибилдеров, сделанные из синтетического белка тугие мышцы. На теле ни жиринки, лишь мясо и вены, которые не выпирают только благодаря толщине кожи. Ни сосков, ни молочных желез, ни половых признаков у семерки не было. Да и не было положено. Живому танку сиськи ни к чему. Нужны лишь физиологические отверстия. Хотя какой-нибудь эксцентричный мужик мог из принципа заказать для распечатки неимоверный, достойный сказочного тролля орган. Нель протянула нож мне. Я тоже срезал свою посеревшую и забрызганную кровью импровизированную юбку из бинтов. Но не выкинул, а подошел к принтеру, включил его и бросил, как ткань в принтер, словно в утилизатор. «Душ там», — указала Нель рукой в сторону и тоже подобрала и опустила обрывки в ящик, где мои обноски уже начали темнеть, распадаясь на атомы. Я дождался, когда мусор испарится, собравшись сверхчистым веществом в стеклянных емкостях, и запустил процесс печати патронов. Пока будем заниматься собой, прибор накопит партию побольше. А меж тем служебные помещения и пустующие кабинеты, и склады, и санитарные узлы, и технические закутки оказались расположены как ниши вдоль краев стеклянного поля, отчего возникло новое ощущение, будто нахожусь во внутреннем дворе колодца, чьи окна выходят на ледяной каток. А осознание того, что мы здесь совсем одни, придавало лаборатории зловещее сходство с заброшенным замком с привидениями. Я усмехнулся возникшим ассоциациям, проскользил долгим, потерявшим от усталости внимательность к деталям взглядом по обезличенно казенным лабораториям, с большими казенными окнами и двинулся в поисках душа. На удивление быстро нашел, в душевой было светло, как днем, и приятный поток воды придавал сил и свежести духа. Я где-то 15 минут просто стоял, наслаждаясь напором, льющим с потолка. Однако мытье в новом теле оказалось непривычным делом. С трудом удавалось дотянуться до широких лопаток огровского тела. К тому же было тесновато, не развернуться. Когда я вышел, у принтера уже стояла свежевымытая Нель. Увидев меня, она поджала губы, как умеют только женщины, отвела на мгновение взгляд, а потом снова стрельнула в меня глазками. И флирт в теле огра был весьма забавен. А Аниль тем временем приблизилась ко мне и опустила руки на мои плечи, нежно обняв. «Я не спала, когда ты положил мне ладонь на пальцы», — прошептала она, прижавшись щекой к моей щеке. «И ты прав. Живем лишь раз». Я тоже обнял девушку-семерку, ощущая жар ее тела. «У меня давно лежит неактивированный пробник лицензии», — бархатным голосом произнесла Нель, наклонившись к моему уху. «Не думала, что пригодится. Сейчас мы в одном кармане пространства-времени, и наши полуструнки совместимы. Скажи, пожалуйста, один раз «да». «Один раз «да», — повторил я. И мир опять стал другим. Мир нырнул во мрак, в теплую невесомость, в чуть солоноватую жидкость, где бились два сердца — мое родное человеческое и синтетическое огровское, и где меня окружала тугая пленка биокапсулы пилота, где даже дышать не нужно. И в этой тьме ощутил, как до меня робко дотронулись тонкие пальцы. Пальцы замерли, но, осмелев, немного пошарили вслепую, а потом их обладательница ухватила за мое плечо и подплыла ближе. И ближе, и еще ближе меня бросило в жар. А Йонка, ведь никто другой это быть не мог, обняла меня, прижалась всем своим обнаженным телом, отчего я ощутил шелк ее кожи, услышал биение ее сердца. Мы сейчас не могли говорить, ведь наши легкие наполнены физраствором, но слова нам и не нужны, все и без них понятно. Я крепко прижал ее в ответ. Мои губы коснулись ее губ, и с каждой секундой я все глубже погружался в дикий первобытный инстинкт, от коего сознание растворилось, как в тумане. В памяти остались лишь частые жадные движения, крепкие объятия и дрожь во всем теле. Когда страсть утихла, мы так и продолжали парить в невесомости нашей крохотной вселенной, прижавшись друг к другу. А потом усталость взяла свое, и мы провалились в сон, не размыкая объятий. Мне снилась ночь. Нет, не здешняя, с динозаврами и стерильной каморкой. Мне снилась земная ночь. Желтый свет уличных фонарей мягко струился через окна, окутывая комнату теплым медовым сиянием. Я почему-то лежал на водяном матрасе, которого у меня никогда не было, но который снился, заменив собой обычный диван. Вода внутри матраса была теплая, почти живая, и матрас обволакивал меня со всех сторон, как жидкий гамак. И трамвай за окном мерно стучал колесами, словно большое сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Он катался туда-сюда, но никак не мог уехать. На матрасе я был не один, рядом была Йонка, и мы лежали нагишом, прижимаясь друг к другу. Я чувствовал ее мягкую кожу и влажные, словно после душа, волосы. Присутствие девушки привносило в душу тишину, покой, уют, неспешное наслаждение. И каждый раз, когда она шевелилась во сне, я дотрагивался губами до ее плеча и едва заметно целовал. И от того, что не было ни башни, ни монстров, ни чужих миров, внутри было безмятежно хорошо. Когда открыл глаза, глаза Огра-семерки, то мир снова был иным. И в душу хлынуло легкое разочарование, смешанное с обидой, что это всего лишь сон. Я глубоко вздохнул, проморгался и огляделся. Нет, зал оставался тем же, но теперь снизу, из-под прозрачного пола, лился мягкий равномерный свет. Казалось, я лежу на толстом льду, и там, на дне замерзшего озера или реки, горят мягкие лампы. Вспомнив о таймере, я торопливо взглянул на запястье. Прошло целых 7 часов. Для внешнего слоя это всего лишь 4 минуты. По нам даже не успеют соскучиться. Аниль уже не спала. Девушка-семерка сидела нагишом на коленях возле принтера и выкладывала из него готовые магазины и прозрачные коробки с патронами для ручной стрелкотни, дробовика и тяжелых пулеметов-роботов-крабов. Рядом с ней уже лежала приличная горка боеприпасов. Заметив, что я проснулся, она улыбнулась и провела руками по голове, будто бы причесывая. Текущий снизу свет придавал Йонке некую сказочность, словно принцессе Огров, разве что для полной картинки не хватало дракона. Но по законам жанра тот должен быть чахлым, трусливым и забитым в дальний угол, где будет трястись и ждать, пока принцессу не спасет наконец-таки какой-нибудь принц. «Никак не привыкну, что у этого тела нет волос», — произнесла Нель и закинула в принтер охапку какого-то хлама, который тут же стал расщепляться на атомы. Я осторожно потянул затекшую шею, сел и коснулся ладонью прозрачного пола. За стеклом оказался огромный бассейн, разделенный на большие секции. В зеленоватой, подсвеченной лампами воде неспешно плавали какие-то причудливые создания, похожие на помесь рыбок и кальмаров. А между серебристыми пузырьками воздуха, поднимающимися со дна, деловито сновали крошечные роботы-чистильщики. Они скользили по внутренней поверхности стекла, методично очищая его миниатюрными щетками, словно те улитки, что скребут стенки в обычном аквариуме. Крошечные белые механизмы, постоянно мигающие индикаторами, работали слаженно, как муравьи. И каждый чистильщик, будучи сильно уменьшенной копией летающих роботов-дисков, усердно обрабатывал свой участок, не пропуская ни миллиметра. На дне же виднелись какие-то странные ракушки, похожие на большие белые устрицы, а также толстые водоросли, которые держались на плаву благодаря прозрачным утолщениям на листьях с воздушными пузырьками внутри. В соседних емкостях плавали большие медлительные рыбы с широкими ртами. Зрелище было весьма красивым и успокаивающим. Всегда любил водные аквариумы. Хотя и не имел дома, из-за того, что вечно не хватало времени для ухода. «Что это?» — прошептал я, боясь нарушить атмосферу волшебства громким голосом. Казалось, закричу, и чары растают, как сон. «Биофильтры», — пояснила Нель, проследив за моим взглядом. «Я же говорила, что это лаборатория для тестирования генетически модифицированных организмов. Вот эти моллюски выделяют из воды золото и платину, а те водоросли накапливают ценный фосфор. Рыбы фильтруют вообще всю возможную взвесь, которая оседает в специальных тканях. Потом органы вырежут и расщепят на принтере. Это дешевле, чем прогонять миллионы тонн воды через атомарный сепаратор». Я улыбнулся, еще раз глянул на неспешную живность подо мной и встал. Затем подошел к Йонке, опустился рядом с ней, обнял за плечи и поцеловал в щеку, так же нежно, как в том сне. «Слушай, я...» — начала девушка, и ее голос дрогнул. Но я приложил палец к ее губам, останавливая. «Не надо. Не говори ничего. Пусть останется как есть». Нель медленно поджала губы, затем улыбнулась и отвела взгляд. «Обещай, что ты не умрешь», — едва слышно прошептала девушка-семерка. «Постараюсь», — тихо ответил я и взял с пола одну из коробочек, открыл крышку и высыпал на ладонь горсть патронов. «И как их, блин, заряжать? Они же крохотные, а пальцы семерки толстые!» — недовольно прошептал я, разглядывая безгильзовые патроны, которые были еще меньше мелкашечных. Хотя на самом деле гильза у них была, едва заметная, прозрачная, как крылышко мухи, но на удивление жесткая и наверняка сгорала при выстреле вместе с порохом. «Вот держи», — с теплотой в голосе произнесла Нель и протянула мне тот странный тубус, похожий на термос с обрезиненной ручкой, который Раникар вручил мне в кабинете Грини. «Я так и не понял, что это», — пробормотал я, внимательно рассматривая гладкий металлический тубус. «Это масштабный манипулятор», — пояснила девушка, постучав пальцем по корпусу. «Его еще порой называют креветкой». «Креветкой?» — переспросил я. «Почему?» «Отдай мысленный приказ начать работу», — улыбнулась девушка. Я недовольно скривился. Опять мысленный контроль. Я, кажется, начинал его ненавидеть. Пришлось поднатужиться, но результат не заставил себя ждать. По металлу на стороне, противоположной от рукоятки, протянулся шов, а затем края потекли, совсем как окно в моей каморке. И прибор раскрылся, а изнутри медленно вытянулись длинные тонкие членистые ножки белого цвета с мягкими клешнями на концах. Всего 5 пар. А еще там вспыхнуло 2 фонаря, освещая кончики лап. «Помогает работать с мелкими деталями», — прокомментировала девушка, наблюдая за моей удивленной физиономией. «Управляется либо мысленным контролем, либо голосовыми командами». Я с недоумением уставился на шевелящиеся механические лапки, которые подрагивали в воздухе, словно живые. «И как этим пользоваться?» — спросил я, чувствуя себя немного глупо. «Поднеси к вещам и сосредоточься на том, что хочешь сделать». Я протянул руку с механической креветкой к патронам и пустым магазинам и стал представлять, как они берут боеприпасы. Сперва ничего не получалось, лапки лишь вяло и бессмысленно шевелились, как будто манипулятор вот-вот подохнет. Но вскоре в их движениях появилась цель, словно прибор меня услышал. И это было сложнее, чем с лазером. Я поджал губы и сосредоточился еще больше. Вот из принципа освою всю эту мысленную хрень. Но лишь через полчаса упражнений манипулятор стал более-менее бодро собирать патроны с пола и защелкивал их в магазин, который сам же и держал. А потом сам загнал магазин в пистолет-пулемет. Я взял оружие, щелкнул предохранителем на ближайшую позицию и прицелился в стенку, зажав спусковой крючок. Пистолет-пулемет, конечно же, не выстрелил, ведь затвор никто не передергивал. Усмехнувшись, я глянул на надпись на двери и повел стволом в ее сторону. Попаду, не попаду. Но стоило символам оказаться в прицеле, как оружие само дернулось затвором и едва заметно вздрогнуло, корректируя прицельную линию. Немного, не более чем на пару градусов, но этого было достаточно, чтобы не промахнуться. Бах! Прокатился по залу эхом одиночный выстрел, и на двери возникло пулевое отверстие. Остро запахло пороховыми газами. Я медленно убрал палец со спускового крючка и некоторое время смотрел на результат. А потом расплылся в улыбке. Так вот зачем был нужен лазер и манипулятор. И не зря Раникар говорил, что пригодится. Он подразумевал не сам манипулятор, он имел в виду навыки, знания. Вот только теперь надо научиться не стрелять, когда не надо, но это дело техники. Я глянул на Нель, а девушка отводила взгляд, давя насмешку. Вот блин, она знала, что будет, и ждала, когда произойдет. Я вздохнул и покачал головой, опуская оружие на пол, а затем попросил то, зачем мы сюда, в числе прочего, прибыли. Покажи, пожалуйста, как делать аутентичное оружие. Нель на секунду задумалась и провела по воздуху пальцами. Перед ней тут же возникло сложное меню. «Тебе придется описывать все вслух и очень детально», — неспешно проговорила и снова ткнула пальцами в призрачные кнопки. Я же усмехнулся и покачал головой. Забавно будет увидеть работу нейросети при создании реального оружия. Впрочем, простая граната действительно проста настолько, что даже нейросеть не накосячит. А затем, глянув на юнку, я набрал воздуха в легкие и стал вспоминать все то, что в меня вдалбливали в военном училище. Вдалбливали тогда упорно, с самоотдачей. Не думал, что пригодится, но пригодилось же.